Да и куда же без этой веры? На что же опереться, как не на нее, когда схватываешься со сверхдержавой? И разве не сбылось предначертанное? Зэк под конвоем, когда ты, поклявшийся однажды крикнуть, чтоб люди услышали, сделал, что некогда посулил, исполнил вещие поручения, и от его негромкого голоса рухнули стены Иерихона. Власти не унимались долго, было невмоготу смириться с таким сокрушительным поражением. Газеты печатали статьи, в издательствах выходили книги, разоблачавшие отщепенца, творилась целая литература. Читателям был явлен пример социалистического соревнования в тупости, подлости, клевете. Победа осталась за книжкой Ржезыча «Спираль измены Солженицына». Убожество этого пасквилянства не удалось превзойти никому. Как видно, есть прямая зависимость между яростью и маразмом. В этом грозовом феврале, когда над авансценой истории вспыхивали трагедийные молнии, в моей неприметной малеевской жизни также происходили события. Всего за 3 дня я прошел дорогу от безнадежности до возрождения. Все дело было в 2 звонках из Москвы. Первый телефонный звонок скорее был погребальным звоном. Ефремов сказал, что все погибло. Запрещение бабушки бесповоротно. Одно название этой пьесы вызывает у властей аллергию. Я пребывал в глухой тоске. Казалось, могу соскользнуть в депрессию. Но южные гены с их вкусом к жизни в какой уже раз пришли мне на выручку. Сжав челюсти, я дописывал пьесу. Вся аура Покровских ворот с их жарким и терпким запахом молодости настраивала на верный лад. Надо держать себя в руках. Все еще может перемениться. Должно быть, я очень сильно хотел. Спустя 2 дня был новый звонок. О, боги, работа возобновляется. Ефремов все же вырвал согласие. Несколько дней без примесной радости. С внезапной легкостью я развязал все сюжетные узелки, расстался без особых терзаний с необязательными эпизодами, на всех парах устремился к финишу. Мало того, по вечерам усердно готовился к самозванке, благо в Малеевке с давних пор была отменная библиотека. В самые последние дни моей подмосковной рабочей страды мне позвонил Александр Дунаев, возглавлявший театр на Малой Бронной. Его интерес был так неподделен, что я обещал ему прочесть мою комедию еще в рукописи, и через 3-4 дня после моего возвращения мы собрались у меня дома. Пьеса пришла с гостям по душе, особенно был горяч Казаков. Он сразу же зримо и увлекательно представил нам, как он видит спектакль. В те дни ему выпало пережить весьма болезненные события. В будущем фильме о декабристах «Звезда пленительного счастья» ему предложили роль Волконского. Однако высшие киновласти заставили отступить режиссера. Русского князя надо играть не Михаилу Казакову. Думаю, что он жадно искал новой работы, забыться, утешиться. Дунаев чувствовал его состояние и сразу же дал ему постановку. Не раз и не два Александр Леонидович восхищал меня своим благородством. Быть руководителем театра, в котором очередным режиссером работал Анатолий Эфрос, было нелегким испытанием. Он оказался на высоте, доступной лишь 1 из 1000. Ни грамма зависти, ущемленности, ни стоны израненного самолюбия. Сам даровитый режиссер, он сделал все, чтобы прикрыть Эфроса, чтобы дать возможность ему трудиться над тем, что влекло, волновало, грело. Была какая-то закономерность, что ушли они из театра вместе, что оба попали в чужие гнезда, что оба прожили в них недолго. Первым закончил свой путь Дунаев, помню Эфроса на панихиде, помню его прощальную речь, в ней была искренняя боль. Казалось, что в этот последний день он понял всю подлинность этой потери. Вскоре не стало и Эфроса. Покровские ворота закончены, настало их время пуститься в плавание. Мне оставалось только надеяться, что их путешествие будет легче, чем у других моих кораблей. В конце концов, какая крамола в этом лирическом воспоминании? Сколько лет я не мог привыкнуть, что дело уже не в пьесах, а в Австрии. И все же это не медная бабушка. Герой комедии — удалец, еще не утративший в битвах жизни биологической радости и возраста. Отнюдь не Александр Сергеевич, с которым любящее отечество вот уже полтора столетия никак не может договориться. Я навестил Олега Ефремова, обнял его, поздравил с успехом. Он засмеялся, сказал лукаво: «Знал бы ты, чего это стоило». Я догадывался, что он бросил на штурм все ресурсы своего обаяния. Эту ударную силу атаки я мог бы назвать его тайным оружием, если бы оно не было явным. В том, что Ефремов со дней своей юности был неотразим, для друзей не было ничего удивительного. Они хорошо его понимали, да и нуждались в подобном лидере. Было занятно, что и сановники не оставались к нему равнодушны. В «Моих добряках» один профессор, растолковывая решение Зевса, философически замечал: «Что вы хотите? И боги — люди». Наши советские громовержцы были гораздо неуязвимее, чем обитатели Олимпа. И все же ефремовские стрелы, как правило, находили щелочку. Мне думается, он знал секрет. Ему удавалось внушить начальству ощущение социальной близости. В этой ювелирной игре ему, безусловно, не было равных. Олег сказал мне, что в главной роли выступит сам. Тем более важной стала проблема сорежиссера, с ним больше не было Казакова, и надо было искать соратника. В один из последних апрельских дней я был приглашен на важную встречу. В уютном ефремовском кабинете, кроме хозяина, был человек еще молодой, мне незнакомый. Нервное лицо было бледно, казалось, он долго сидел в заперти, длинные ломкие пряди будто тянулись к узким плечам, пряча его худую шею, в скорбных еврейских глазах Христа мерцала истовая готовность к славянскому долготерпению. Олег сказал: «Анатолий Васильев». Это и был наш режиссер. Из кабинета мы вышли вместе. На нем было черное пальто, тяжелые, видавшие виды. На голове едва держался весьма своеобразный гибрид картузика студента-прибалта и черной капитанской фуражки. Сочетание головного убора, отличавшегося несомненной лихостью этого христообразного лика под тускло поблескивающим козырьком, невольно притягивало к себе. Встречные всматривались в Васильева. Мы условились, что завтра увидимся. Он пришел ко мне в полдень, и мы трудились почти без перерыва до вечера. Вся пьеса была у него расчерчена, он всякому слову искал объяснение, то в состоянии, то в предыстории, то в будущем повороте роли. Мне он сказал, что очень долго готовился к нашему разговору и даже показал свой дневник. Я прочел о том, как ему жилось в Московском художественном академическом, как он впервые услышал о бабке, так окрестил он медную бабушку, о том, как она вошла в его жизнь. Его стремление расщепить, анатомизировать каждую реплику, казалось, не могло совместиться с надбытностью, с иррациональностью, которые были ему присущи, и, тем не менее, все уживалось. Он должен был обосновать постижение. Поиск всегда означал анализ. Передо мной был самозабвенный, фанатически одержимый алхимик. Комната на моих глазах преображалась в лабораторию. Впоследствии ею и стал театр, созданный им на Поварской. Скорее всего, судьба Васильева была исходно определена его исследовательской натурой. Он мог репетировать до бесконечности. Если Эфрос назвал репетицию своей любовью, то для Васильева она была жизнью, главной целью, призванием, способом существования. Всякие параллели условны, и все же, думая о Васильеве, я часто вспоминал все прочитанное и слышанное о Станиславском. Обычно я с большой неохотой менял уже отработанный текст, разве что через долгие годы ко мне являлась такая потребность. Я должен был сам дозреть до реформ и трудно принимал предложения. Возможно, это была оскомина от вечных посягательств цензуры. Однако Васильев меня увлек. Вдруг стало любопытно увидеть, к чему приведет его расщепление уже существующей плоти и текста на изначальный элемент. Я не сказал бы, что я не чувствовал сопротивления материала, но эта работа была нескучной.